Стратегия номер 10. Забудьте об управлении брендом. Сконцентрируйте усилия на создании опыта общения клиента с вашим продуктом. Is this a play on words? Вы скажете, это игра слов. You've got to be kidding. Нет, вы что, разыгрываете меня? We're talking about the difference between theoretical branding and practical branding. Мы говорим о разнице между теоретическим и практическим брендингом. This is the difference between just having a position and having a profitable position. Это разница между тем, чтобы просто иметь позицию и иметь позицию, которая приносит прибыль. Customers have to know and experience a brand. Люди должны знать этот бренд, должны переживать общение с ним. So they can fall in love. Для того, чтобы влюбиться в него. Branding is a lot more than a logo. Брендинг — это гораздо более комплексная вещь, чем просто логотип. It's more than packaging. Это больше, чем упаковка. It's an experience. Это опыт. It's a relationship. Это отношения. I'll give you a couple examples. Приведу пару примеров. The first time I ever bought a Swiss watch. Первый раз, когда я купил швейцарские часы. It was beautiful. Они были потрясающие. Oh, it had a sapphire crystal. Они были с сапфировыми кристаллами. Gold and silver. Там золото и серебро. It was so cool. Они были замечательны. I remember where I bought it. Я даже помню, где я их купил. In a duty-free store. Я купил их в магазине duty-free. And I remember putting the watch on my arm and thinking, wow, this is great. Я помню, как одел их на запястье и подумал, они потрясающие. So they wrapped it up for me. И они для меня их упаковали. They put it in the box. Они положили их в коробку. This box. И эта коробка is so cool. Была такая классная. The box is cooler than the watch. Что получилось так, что она была даже круче, чем сами часы. I'm playing with the box on the airplane going home. И по дороге домой в самолете я играл не с часами, а с коробкой. It was part of the brand experience. Потому что она стала частью этого опыта общения с брендом. I'll give you another example. Приведу еще один пример. A couple of years ago I bought some really expensive cufflinks. Несколько лет назад я купил довольно дорогие запонки. And they have what looked like a blue stone in them. И они выглядели так, как будто в них есть некий голубой камень. And they're a famous international luxury brand. И они представляли собой международный известный бренд. I'm thinking they're cool. Я думаю, что они очень классные. Until the stone falls out. До того момента, пока этот камень не выпал. Now, under most circumstances, no big deal. Конечно, в других обстоятельствах для меня это не сыграло бы ключевой роли. But the stone wasn't a stone. Но этот выпавший камень не был камнем. It was a piece of plastic. Это был кусок пластика. Oh, it destroyed my whole brand concept of this particular luxury brand. И это уничтожило мое восприятие этого бренда товаров класса люкс просто на корню. Another example. Еще один пример. A few years ago. Несколько лет назад. I was in a hotel. Я был в отеле. In Moscow. В Москве. I won't tell you which one. Не скажу в каком. But I went in to get my hair cut. Но я пошел туда постричься. At this really prestigious salon. В очень престижный салон. And it cost $85. И стрижка там стоила $85. For a man's haircut. Простую мужскую стрижку. Now, okay, I don't have much hair left. И не так уж у меня много волос осталось. So I'm thinking $85. Поэтому я подумал, $85? I know some of you that are listening are probably thinking, oh, that's cheap. Я знаю, многие, кто слушает этот диск, сейчас думают, господи, как дешево. Fine, you're cooler than me. Да, вы круче меня. Some of you are probably thinking, like I thought, well, that's pretty expensive. А некоторые, возможно, подумали, что это действительно не так дешево. At least expensive enough. По крайней мере, достаточно дорого. But boy, when I went in, но когда я зашел туда, reception area was beautiful. Место приема гостей было удивительно уютным. All the staff were wearing these nice white robes. Все сотрудники были одеты в замечательные белые халаты. Gave me coffee. Они предложили мне кофе. Cool music. Замечательная тихая музыка. All right, I'm getting something out of my $85. И я понимаю, что да, кое-что за эти $85 я получаю. I'm thinking this is cool. Я подумал, да, очень неплохо. Then the girl comes up to me. Потом ко мне подходит девушка. Puts a white robe on me. Одевает на меня белый халат. Takes me to the hair washer. И ведет меня к тому месту, где моют голову. And they give me a head massage. И там мне полагался массаж головы. I'm thinking, okay, this is worth $85. И я подумал, ну хорошо, это стоит $85. I'm nice and relaxed. Я расслаблен, мне хорошо. Then I'm taken over to the stylist. И потом меня подводят к парикмахеру. I sit down. Я присаживаюсь. Young girl, beautiful girl. Молодая, красивая девушка. Walks up to me. Подходит ко мне. And says hello. И говорит, здравствуйте. Her breath was so bad. У нее было настолько несвежее дыхание. It almost burned off the rest of the hair that I've got. Что мне практически выжгло все оставшиеся волосы. They almost had me convinced that $85 was worth it. А они практически убедили меня, что все это стоит $85. I could have smelled her 6 booths away. Но я мог почувствовать ее приближение за 6 кресел. Killed the brand experience. И это убило мое восприятие бренда. Remember, it's more than just the logo. Помните, все гораздо сложнее, чем просто бренд. It's the relationship we create with the customer. Это отношения, которые мы создаем с клиентом. And their overall experience. И их общий опыт общения.